«С дороги, деревенщина!» — хмыкнул волшебник. Эти три слова, по мнению Ардротти, мгновенно обеспечили волшебнику среднюю продолжительность жизни стеклянного барабана. «Ненавижу волшебников!» — прорычал Кобл. «По-настоящему ненавижу! Так что я тебе сейчас врежу, понял?» Он замахнулся, и его кулак полетел вперед. Волшебник приподнял бровь, вокруг продавца моллюсков вспыхнуло желтое пламя, послышался звук, напоминающий треск разрывающегося шелка, и Кобл исчез. Остались только сапоги. Они одиноко стояли на мостовой, и из них сочились тонкие струйки дыма. Никто не знает, почему, вне зависимости от мощности взрыва, на месте человека всегда остаются дымящиеся сапоги. Похоже, это одна из постоянных и необъяснимых вещей. Внимательно наблюдавшему Ардротти показалось, что волшебник сам потрясен не меньше толпы. Но маг прекрасно справился со своим волнением и, взмахнув посохом, изрек: «Пусть это послужит хорошим уроком. Никто не смеет поднять руку на волшебника, понятно? Отныне здесь многое изменится». «Да, что тебе?» Последнее относилось к Ардротти, который попытался незаметно проскользнуть мимо. Торговец быстро порылся на своем лотке с товаром. «Я просто гадал, не пожелает ли ваша честь купить один из этих прекрасных пирожков?» — торопливо проговорил он. «Полных питатель...» «Смотри внимательно, продавец пирогов», — сказал волшебник. Он вытянул руку, сделал пальцами странное движение и достал из воздуха пирог. Этот пирог был пышным, золотисто-коричневым и с великолепной корочкой. Ардротти хватило одного взгляда, чтобы понять, что пирог до краев наполнен первосортной постной свининой, а обширными пустотами под тестом, заполненными чудесным свежим воздухом и являющихся основным источником прибыли, здесь даже не пахнет. Это был один из тех пирогов, которыми мечтают стать поросята, когда вырастут. У Ардротти упало сердце. Его разорение плавало перед ним в воздухе, увенчанное тающим во рту пирогом. «Хочешь попробовать?» — спросил волшебник. «Там, откуда он взялся, таких еще полно». «Откуда бы он ни взялся?» — пробормотал Ардротти. Он посмотрел на лицо волшебника и в безумном блеске этих глаз увидел, как мир переворачивается с ног на голову. Он отвернулся, признавая поражение, и направился к ближайшим городским воротам. «Мало им людей убивать, — горько думал он, — они еще и средств к существованию нас лишают».